Глава 9. Созвавши 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезни, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им: «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите и прах от ног ваших во свидетельство на них». Они пошли и проходили по селениям, благовествуя и исцеляя повсюду. Услышал Ирод, четвертовластник, о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илья явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод: «Иоанна я обезглавил, кто же этот, о котором я слышу такое?» И искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали, и он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцелений исцелял. День же начал склоняться к вечеру, и, приступивши к нему 12, говорили ему: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте». Но он сказал им: «Вы дайте им есть». Они сказали: «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?» Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим: «Рассадите их рядами по 50». И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все. И оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их: «За кого почитает меня народ?» Они сказали в ответ: «За Иоанна Крестителя, а иные — за Илью. Другие говорят, что один из древних пророков воскрес». Он же спросил их: «А вы за кого почитаете меня?» Отвечал Петр: «За Христа Божия». Но он строго приказал им никому не говорить о сём, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержены старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал: «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что польза человеку приобресть весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приедет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна, Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот 2 мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном. Но, пробудившись, увидели славу его и 2 мужей, стоящих с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем 3 куши, одну тебе, одну Моисею и одну Илье», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их. И устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул: «Учитель, умоляю тебя, взглянуть на сына моего, он один у меня». Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его, так что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. «Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас? Приведи сюда сына твоего». Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Когда же все дивились ему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим: «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сём слове боялись. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Иисус же, видя помышление сердца их, взяв дитя, поставил его пред собою и сказал им: «Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня, ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». При сём Иоанн сказал: «Наставник, мы видели человека, именем твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Когда же приближались дни взять его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Яков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». А другому сказал: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия».